Ранобэ. Король несметных сфер. Глава 1. Нестабильная ситуация. Черный облачный город. Семья Не. Как только наступила ночь, простовато одетая Ницань прислонилась к подоконнику. Она безучастно глядела из окна на каменный сад, так будто она была в трансе. Внутри дома Нитянь год от роду больше не мог выдержать няню и оттолкнул ее. Пока няня с тревогой беспомощно смотрела на Нитяня, он, покрытый пятнами молока, быстро протараторил: «Мясо, есть мясо». Няня, мать Чжоу, выглядела растерянной, прежде чем саркастически сказать: «Смотрите, мисс». Ницань вернулся в реальность и одарила Нитяня величественным и сильным взглядом, после чего тихо выругалась: «Этот мелкий ублюдок сегодня уже съел две миски мяса. Он еще даже не допил молоко, но все еще хочет больше мяса, вне зависимости от того, сможет ли он все это переварить. Мясо, я хочу мясо». Нитянь продолжал счастливо плакать. Смотря на заискивающую улыбку на лице Нитяня, Ницань вспомнила смерть сестры и с размякшим сердцем слегка кивнула головой матери Чжоу. Вскоре после этого мать Чжоу принесла миску рубленной мясной пасты и аккуратно положила ее на стол. Глаза Нитяня мгновенно загорелись, он схватил свою серебряную ложку и зарылся в еду. Его небольшое пухлое личико было переполнено удовлетворением. Слыша хлюпающие звуки поедания еды, Ницань, без особой на то причины, была слегка раздражена. «Сяюэ, сколько детей будет участвовать в завтрашнем розыгрыше?» — внезапно спросила Ницань. В двери служанка Хань Юэ нерешительно ответила: «Мисс, это семья Не. Поскольку каждый ребенок с фамилией не будет участвовать, будет довольно много участников. В конце концов, каждые 5 лет старший бессмертный Горы Линьюнь будет давать духовное оружие, как награду за тяжелую работу семьи Не. Каждая ветвь семьи Не, в которой есть годовалый ребенок, не упустит такую возможность». Семья Не в черном облачном городе считалась дворянской семьей, тем не менее, во всем мире уважали только воинов-линьцы. Большинство влиятельных семей служили таким могущественным воинам, и семья Не не была исключением. Сектой воинов-линьцы, от которой зависела семья Не, была секта Линьюнь. Секта Линьюнь была расположена на горе Линьюнь, которая была недалеко от черного облачного города. В сердце горы Линьюнь было множество огненных облачных камней. Огненный облачный камень – тип обычного, низкоуровневого духовного материала, который необходим для совершенствования воинов-линьцы. Линьцы-воины секты Линьюнь заняты круглый год своим развитием и не готовы тратить свое время в сердце горы, извлекая обычный огненный облачный камень. Таким образом, они направляли на эти работы членов семьи Не. Поколение за поколением соклановцы семьи Не добывали огненные облачные камни и передавали их секте Линьюнь в обмен на защиту секты Линьюнь. Но воины-линьцы секты Линьюнь, в дополнение к защите семьи Не от их конкурентов в черном облачном городе, раз в 5 лет совершают поездку в семью Не. Оказавшись там, они используют какое-то низкоуровневое духовное оружие и оценивают линьцы талант, в надежде найти талант к совершенствованию из детей Не. Любое тело ребенка, после рождения, будет более или менее содержать немного специального атрибута. В дополнение к 5 стихийным атрибутам – металл, дерево, вода, огонь и земля – бывают также и дети, в которых содержатся более редкие атрибуты, такие как молния, ветер, облака, лед и другие. Воины-линьцы секты Линьюнь каждый раз приходят, прихватив с собой все типы духовного оружия с различными атрибутами. Дети, обладающие такими же атрибутами, как и духовное оружие, будут обоюдно ощущать и притягиваться друг к другу. Временами, это также можем помочь обнаружить атрибут ребенка, позволяя старшему поколению лучше помогать им. После того, как они узнают будущий путь совершенствования ребенка, они могут спланировать путь развития, что позволит получить удвоенный результат, прилагая в половину меньше усилий. Воины-линьцы секты Линьюнь используют низкоуровневое оружие, чтобы держать в узде лояльность семьи Не. На общем собрании они будут разыгрывать лоты, определяя, какое низкоуровневое духовное оружие будет забрано. Всем детям семьи Не будут подарены духовные оружия с соответствующим атрибутом. Говоря о воинах-линьцах в секте Линьюнь, эти низкоуровневые духовные оружия для них не очень полезны, тем не менее, они все еще могут помочь детям семьи Не для практики. Даже в течение долгого периода времени, дети семьи Не по большей части будут получать преимущество от этого духовного оружия. Итак, раз в 5 лет на основном собрании производится розыгрыш, который с бурлящим волнением ждет семья Не. Любой старший семьи Не с годовалым ребенком на руках находится в восторге от самого важного события для этого ребенка. Такова была склонность к жадности. И этот раз не был исключением. Я задала тебе вопрос, как много детей будет присутствовать? Хмуро спросила Ницань. 7, опустив голову, прошептала Хань Юэ. Так случилось, что Сяотянь сейчас того же возраста и носит имя Не. Так почему мне никто не сообщил о том, чтобы позволить Нитяню посетить розыгрыш лотов на общем собрании? Хаэм, холодно спросила Ницань. Мисс, Хань Юэ выдавила улыбку на своем лице, и посмотрев на Ницань слабо продолжила. Хотя Нитянь дитя второй сестры, вторая сестра, как и вы, всего лишь дочь. И прежде чем вторая сестра умерла, она никогда не упоминала, кто отец Нитяня. Правила семьи не гласят, что только истинные внуки имеют право на участие в розыгрыше лотов на общем собрании. Мне все равно, если мы нарушаем правила. Отец сейчас глава дома. Я пойду, посмотрю, что он на это скажет. Ницань горько воскликнула, прежде чем умчаться прочь. Несмотря на то, что отец по-прежнему глава дома, это всего лишь должность. И эта должность к тому же, даже небезопасна. Пробормотала Хань Юэ с огорченным лицом. Но Ницань уже умчалась. Некоторое время спустя, Ницань ворвалась в павильон Восточного моря и сердито кричала. «Отец, Нитянь ведь тоже!» Ее крик резко остановился. В тускло освещенной обстановке комнаты, глава дома семьи Не, Ни Дунхай, с желтым будто восковым лицом был наполнен усталостью. Его первоначально величественное тело было тощим и сгорбившимся и было прислонено к стене. Он выглядел нерешительным, когда смотрел на свою левую ладонь, в которой держал темно-красную лекарственную пилюлю. Изначально чертовски злая Ницань внезапно почувствовала жалость к своему отцу. Она смягчила свой голос и нежно сказала: «Не стоит, отец». Она тут же узнала лекарство в ладони Ни Дунхая. Это был духовный дан восстановления. Использование такого восстанавливающего дух лекарства позволит воину Линьцы быстро восстановить свою духовную ци. Даже если ты грани смерти, ты все еще будешь способен восстановить свою жизненную энергию такой медициной. Однако восстанавливая свой дух, ты также расходуешь слишком много линьцы и жизненной силы, что, в конечном счете, ведет к сильным физическим и умственным повреждениям. Откровенно говоря, когда сражаются воины линьцы, только на краю жизни и смерти, они будут использовать духовный дан восстановления как спасательный круг. Обычно никто не посмеет использовать его. Ни Дунхай опустил свою голову и долго пялился на духовный дан восстановления. Увидев, как быстро прибыла Ницань, он несколько неохотно улыбнулся и сказал: «С тех пор, как семья Юнь и семья Юань понесли тяжелые потери, моя ци была разрушена. Духовная ци, которую я копил всю мою жизнь, быстро рассеялась. Для меня безнадежно когда-либо в моей жизни достичь уровня Синьтянь. Даже этот уровень Тянь, я не уверен, что смогу остаться в нем. Второй брат и третий брат, они оба следующие на позицию главы семьи не после меня, они долгое время хотели этого. Завтра прибудут люди из секты Линьюнь. Если они увидят ухудшение моего здоровья, то дадут второму и третьему брату повод устроить переполох. Я боюсь, в ближайшем будущем моя позиция подвергнется опасности. Отец, я бы предпочла, чтобы ты раньше ушел в отставку, вместо того, чтобы укорачивать продолжительность жизни в обмен на позицию главы дома», со слезящимися глазами сказала Ницань. «Да что ты знаешь?» Ни Дунхай свирепо сверкнул глазами, его лицо было полно убийственного намерения. «В данный момент я все еще глава семьи Не. Находясь в доме Юнь, ты будешь испытывать унижение, и это будет всего лишь справедливость за возвращение домой. К тому же, относительно твоей сестры, которая была обманута неизвестно кем, только если я использую власть семьи Не, я буду способен найти его. Если я отступлю, второй и третий брат не смогут понять твою ненависть и твоей сестры. Ради тебя, Ицзинер, если у меня будет еще один день, значит, я воспользуюсь этим днем на этой должности. Какой смысл прожить на год больше или меньше? Ведь, когда я уйду в отставку, я больше не смогу бороться за вас. Поэтому, какая разница между смертью и отставкой? Ах, отец, выпалила Ницань, пока задыхалась от своих собственных слез. Ладно, ладно, не будь незрелым ребенком. Скажи мне, почему ты так торопилась найти меня? Ни Дунхай глубоко вдохнул, восстанавливая свою решимость. Отец, завтрашний розыгрыш на общем собрании очень важен. С тех пор, как ты назвал маленького теня, как Нитянь, со своей фамилией Не, Я надеюсь, Ни Тянь сможет участвовать в завтрашнем событии. Если маленький Тянь сможет участвовать в завтрашнем розыгрыше общего собрания и получить подходящее духовное оружие, это принесет большую пользу в его дальнейшем совершенствовании. Быть может, с помощью духовного оружия, к 15 годам его линьцы достигнет 9 уровня, что позволит ему войти в секту Линьюнь, взмолилась Ни Цань. Касательно этого, Ни Дунхай выглядел встревоженным. Я совершенно ничего не подозревал об этом. В общем, второй брат, третий брат и я поговорили. Вероятнее всего, они хотят кинуть маленького Теня, говоря, что он не является истинным ребенком нашей семьи. Не. Как правило, они используют традиционные семейные правила против маленького Теня, чтобы исключить его из розыгрыша. Отец, твое развитие уже достигает конца, маленькой сестры тоже здесь больше нет, и мы в дерьме. Мы уже не преуспеем, но у нас есть маленький Тянь, мальчик. Я надеюсь, ты сможешь бороться, чтобы дать Ни Теню эту маленькую возможность. Глаза Ни Цань наполнились слезами. После молчания в течение длительного времени, Ни Дунхай мягко кивнул головой. Я понял, иди, завтра, возьми Ни Теня, чтобы посетить розыгрыш общего собрания. Слезы все еще сверкали в глазах Ни Цань, слегка оживившись и даже показав след счастья. Она поклонилась и немедленно покинула комнату. Как только она вышла за пределы комнаты, не успев далеко отойти, она услышала, как Ни Дунхай проглотил духовный дан восстановления, и после этого глубоко вздохнул. Ни Цань разрывалась от горя. Она знала, что ее приход поможет Ни Дунхаю взять себя в руки. Она не могла этого вынести и, не поворачиваясь, быстро и отчаянно пошла прочь. Глава 2. Глава 2. Собрание розыгрыша лотов. На следующий день, в Семьяне, голоса и шум от людей были чрезвычайно громкими. Семья не собралась вокруг предка секты Линьюнь, Люйня, обсуждая многие темы и доброжелательно спрашивая о здоровье Люйня, так как они стремились произвести хорошее впечатление на него. При этом они были способны предоставить своим детям и внукам шанс получить еще хоть несколько кусочков возможностей для будущего. Одетый в широкую одежду Люйянь находился в центре комнаты и носил на своем лице легкую улыбку. Тем не менее, он был равнодушен к словам Семьяне, и в его глазах на самом деле был легкий след нетерпения. От начала и до конца Люйянь не вставал. В его стороне были члены Семьяне, которые кланялись ему в крайне скромной манере. В дворцовый проем двери члены Семьяне приносили одного ребенка за другим, которым уже исполнился 1 год. Каждый человек должен сначала показать своего ребенка Люйню. После того, как Люйянь с улыбкой осмотрит детей и получит краткое введение, ребенка нужно развернуть и также с почтением поприветствовать 3 старейшин Семьяне, которые сидят рядом Люйнем. Самоуверенный Ни Дунхай, второй брат Ни Бэйчуань и третий брат Ни Наньшань не пошли подлизываться к Люйню, однако Люйянь в каждом конкретном случае великолепно улыбался. Кроме того, этот день не был таким же, как остальные. Сегодня лицо Ни Дунхая было покрыто красным румянцем. Такой активный и энергичный, никто не мог увидеть и малейшего ущерба на его теле. «Ни Цань, почему ты принесла Ни Теня?» В самое неподходящее время внезапно раздался голос. В этот момент Ни Цань, которая приветствовала с улыбкой и представляла ребенка Люйню, услышала Ни Лань и подняла свои брови, несчастно смотря в направлении дворцовых дверей. Ни Лань был вторым братом сына Ни Бэйчуаня, старшим во втором поколении семьи Не. Его талант к совершенствованию был не очень высок, так как его уровень линьцы достиг лишь 9 уровня, и похоже, он не способен пробиться через границу и вступить на стадию Хаутянь. В основном это было потому, что он давно решил отказаться от пути совершенствования и возложил все свои надежды и стремления на 3 своих сыновей. Сейчас его старшему сыну было 11 лет, и он уже достиг 7 уровня линьцы. До тех пор, пока он способен достичь 9 уровня в течение ближайших 4 лет, он сможет заработать благосклонность секты Линьюнь и стать учеником. К тому же, с помощью секты Линьюнь, он также будет способен вступить на стадию Хаутянь, таким образом стать действительно успешным и иметь светлое будущее. Его второму сыну было 6 лет, и он уже достиг 4 уровня линьцы. Его талант тоже был довольно необычным, и его будущий потенциал был весьма ожидаемым. Сегодня Бэйчуань принес своего годовалого сына Нихуна. Дни рождения его 3 сыновей были тщательно просчитаны, так чтобы за 1 год каждый из них совпадал с 5-летним розыгрышем лотов на общем собрании семьи Не. И в обоих случаях были замечательные успехи. В этот раз настала очередь Нихуна. После легкого брюзжания Ни Ланя, Глаза всех из семьи Не, молодых и старых, уставились на Ница Нитяня, которые только что вошли. «Старший брат, я принесла Нитяня для участия в розыгрыше лотов на общем собрании», сказала Ницань. Рядом с ней Нитянь растерянно посмотрел вокруг. Ему было примерно столько же лет, сколько и остальным семерым детям, которые участвуют в розыгрыше лотов. Однако если сравнивать, он был явно выше и выносливее. Под взглядами толпы, даже если ее голос был довольно громким, она все еще чувствовала себя несколько неловко. У Нитяня, наоборот, было лицо полное улыбок и смеха, и в его ярких глазах читалось неведение. Нитянь, Нилань пренебрежительно фыркнул, а его лицо выглядело мрачно. Хотя его фамилия действительно Не, это всего лишь Не, так как мы не знаем, кто его отец. Согласно правилам семьи Не, технически, он не имеет права участвовать, так как он не часть нашей семьи. Он может быть внуком Не, тем не менее, этого недостаточно и не соответствует необходимой квалификации, чтобы позволить ему участвовать в общем розыгрыше. Ты не должна создавать проблемы, быстро возьми Нитяня и уходи. Не трать время мистера Люяня и все остальных. Папочка. Ницань быстро посмотрела на Нидунхая. Это не имеет значения, кто мой сын в законе, или то, что Цзинер, мать Нитяня, мертва. После того, как Нитянь был принят в мою семью Не, Нитянь стал ребенком семьи Не. С силой и спокойствием ответил Нидунхай. Старший брат, я знаю, вашу ненависть к тому неизвестному парню невозможно проглотить. Все эти дни, вы все время говорите о том, чтобы найти и убить его любой ценой, сказал третий ребенок Нинаньшань с темной улыбкой. Почему вы так внезапно изменили свое отношение и признали его статус сына в законе? Более того, стать членом семьи невесты, это ведь тоже должно произойти в соответствии с правилами, не так ли? Я не припомню, чтобы этот человек поставил ногу в зале предков и принес присягу. Да, они не обменялись клятвами перед святыней предков, они также не выполнили церемониальный ритуал. Очевидно, что этот сын в законе не женился в семье и, следовательно, не является членом нашей семьи. Глава, вы не должны позволять участвовать Нитяню в общем розыгрыше этого года и позволять себе закрывать глаза на то, что тот, к кому вы питаете глубокую ненависть, становился вашим зятем. Вы должны знать, что он мог причинить вред Ницзынь. Даже если вы мастер этого дома, мы не можем игнорировать правила клана и действовать опрометчиво, верно? Внутри зала члены семьи Не, которые привели своих детей, встали, сердито обвиняя Нидунхай в опрометчивых действиях. Каждый дополнительный ребенок в общем розыгрыше уменьшает шансы на получение возможности, поэтому другие люди естественно не могли позволить Нитяню участвовать. Если бы это произошло в прошлом, когда Нидунхай не страдал от своих травм, и когда его авторитет был всем известен, они бы не посмели действовать таким образом. Тем не менее, сейчас они знали о положении Нидунхая, и были уверены, что вскоре Нидунхай достигнет своего предела и начнет ослабевать. И тогда, в конце концов, ему придется отказаться от своей позиции главы. Естественно, они больше не будут продолжать пресмыкаться перед ним. Второй брат семьи Не, Нибэйчуань, сел прямо в кресле, пока слушал галдеж в зале, но он не пытался остановить эту суматоху. По мере того, как крик становился все сильнее и сильнее, послышался мягкий кашель предка секты Линьюнь, Люяня. В мгновение осталась лишь тишина. Даже третий брат Нинаньшань, который первоначально хотел продолжить задавать трудные вопросы, быстро прикусил свой язык и растерянно столкнулся лицом с Люянем. Нежное, похожее на нефрит лицо Люяня слегка изменилось, на лице появился след серьезности. Затем он посмотрел на Нитяня, который стоял рядом Ницань. Это сын сестренки, младшей ученицы. Когда Люянь сказал это, его глаза вспыхнули с тонкой нитью тоски. После его замечания, члены семьи не внезапно вспомнили чрезвычайно талантливого человека. Второе поколение семьи Не, Ницзынь была наиболее талантлива, естественно одаренный человек. Уже в возрасте 10 лет она достигла 9 уровня линьцы, что помогло ей стать учеником секты линьцы гораздо раньше, чем первоначально ожидалось. Люянь был старшим братом учеником Ницзынь. «Господин, Нитянь единственный сын моей бедной сестры», – печально сказала Ницань. Люянь мягко кивнул, прежде чем посмотрел на Нитяня со сложным и глубоким выражением, и тепло сказал: «В этот раз я изначально принес 5 разных типов мелких игрушек. Однако у младшей сестры ученицы и меня были кое-какие отношения, так что для Нитяня я сделаю исключение и использую 2 моих собственных духовных навыка, чтобы проверить его вместе с остальными, как насчет такого. Он повернулся, чтобы посмотреть на Небы Чуаня и Нинаньшаня. Так как это сказал мистер Лю, мы естественно согласны, поспешно ответил Небы Чуань. Нинаньшань также быстро кивнул, говоря, мы прислушаемся к словам мистера Лю. Остальные тоже не имели никаких возражений. В таком случае, розыгрыш на общем собрании начнется сейчас. Лю Янь, не мудрствуя лукаво, разогнал общее собрание и спокойно махнул левой рукой, после чего 7 изысканных огней вылетели из его рукава. Каждый из 7 изысканных огней были разного цвета. Они загорелись в зале 7 дней и осветили все вокруг. Изящные огни, разбросанные по всему центральному каменному полу зала, превращались в сверкающие божественные орудия. Они соответственно превратились в меч, саблю, веер, перчатку, деревянный посох, жемчуг и скелет животного. Каждый член семьи Не, будь то молодой или старый, в тот момент, когда 7 духовных орудий упали на землю, проявили инициативу и очистили пространство в центре зала, после чего незамедлительно собрались вокруг 7 артефактов. Все взгляды были сосредоточены на коллекции красивого духовного оружия, поэтому они избавили Ни Теня от своего взора. Даже Ни Дунха и 3 брата подсознательно встали. Их тела излучали легкие духовные колебания, потому как они пытались оценить атрибуты и класс 7 духовных оружий. Другие члены семьи Не, с сияющими глазами, также пытались использовать их собственную духовную силу, чтобы оценить духовные навыки. Аметистовый, бирюзовый, красный, синий, было множество цветных духовных аур. В семье Не, под сильным обследованием воинов линьцы семьи Не, 7 духовных орудий, один за другим, ярко светили. 5-й элементарный уровень. Нилань с выпученными глазами стойко смотрел на бирюзовую круглую жемчужину, находящуюся в руках Лю Яня, как его дыхание стало немного торопливым. Старый Тянь, это действительно 5-й уровень, разве по традиции, духовные навыки не должны быть 3-го элементарного уровня? Духовное оружие 5-го уровня, даже если это все еще элементарный уровень, оно все еще ценно. Тогда, если секта Линьюнь наградит истинного ученика, в этот раз, мистер Лю само великодушие, бирюзовая жемчужина, после проверки духовной силой множества человек, похоже, имела внутри мерцающие нити молний. Оказалось, что этот шарик был более уникальным, чем считалось ранее. У членов семьи не покраснели глаза. Второй брат семьи Не, Небы Чуань, сосредоточил свой взгляд на жемчужине, и странная аура вспыхнула в его глазах. Сын Нилань, Нихун, разумеется, был его внуком. Во-первых, вскоре после рождения Нихуна, он спокойно активировал свой секретный навык, измеряя врожденный талант Нихуна. Так как он достиг своего предела, он даже использовал дан, чтобы подтвердить результат 7 раз, так что Нихун, по крайней мере, имеет прядь атрибута молнии внутри себя. Таким образом, эти бирюзовая жемчужина элементарного 5-го уровня, очевидно, обладает молнией, которая как раз полностью совпадает в качестве духовного оружия с атрибутом Нихуна. Потрясенный этой мыслью, Небе Чуань поспешно встретился с занятым Лю Янем, поклонился и поблагодарил его, говоря, «Большое спасибо, мистер Лю, за вашу щедрость. Это вернуло всех в реальность, и они также, как и Небе Чуань, один за другим, поблагодарили Лю Яня и его щедрость». Лю Янь взмахнул руками, показывая всем успокоиться. Затем он объявил, «С этого момента, никто не имеет права использовать свою духовную силу для проверки духовного оружия. В настоящее время, все внимание уделите этим 8 детям, чтобы увидеть, насколько хороша их удача. Пусть 8 детей войдут на арену», — громко объявил Ни Дунхай. «Вперед!» Втайне вздохнув с облегчением, Ни Цань наконец позволила Ни Теню идти. С тех пор, как 7 духовных орудий приземлились возле Ни Цань, глаза Ни Теня светло сияли, нетерпеливо ожидая возможность ворваться на арену. Если бы Ни Цань не держала плотно руку Ни Теня, Ни Тянь, возможно, не ждал бы, пока все закончат разговор, и вместо этого уже отправился бы вперед. Ден. Теперь, когда она должна была отпустить, Ни Тянь уверенно развел руки, будто пытаясь ухватить весь мир, и бросился на арену. Глава 3. Худшие события в истории семьи Не. Бэм. Ни Тянь был заблокирован ребенком во время бега. Столкновение с ним было таким сильным, что ребенок был повален на землю. Этим ребенком был внук Нинаньшаня, Ни Юань. После того, как Ни Юань упал на землю, он громко заплакал. Ни Тянь даже не посмотрел на Ни Юаня. Ни Тянь явно не пытался обойти Ни Юаня, вместо этого, он прорвался напрямую поверх его тела. Когда его правая нога приземлилась, Нитянь случайно наступил на руку Ниюаня, вызывая все более несчастный плач Ниюаня. Только успокоившиеся ни Наньшань, ни отец Ниюаня Ницу тут же помрачнели. Но, во время розыгрыша общего сбора, разразится большая борьба, пока они будут пытаться выхватить друг у друга духовное оружие. И хотя ни Наньшань, ни Ницу были недовольны, они все же сдерживались и не стали атаковать. «Нитянь, будь более осторожен!» – наспех крикнул Ницу. Однако, Нитянь, как будто не слышал Ницу, после того, как он прошел Ниюаня, он рванул к ближайшему духовному оружию. По пути, другой ребенок семьи Не, с маленькими блестящими глазами, смотрел на перчатки, которые излучали туманный красный свет. Ребенок постепенно протягивал руку к перчатке, кончики пальцев которой понемногу высвобождали след красной ауры. Очевидно, практикуемый атрибут ребенка и колебания духовной силы перчаток резонируют друг с другом. Удача на стороне Лян Эр. Выражения лиц членов семьи Не стали взволнованными и возбужденными. Лю Янь и остальные члены семьи Не, посмотрев на красные пылающие перчатки, могли точно сказать, что это оружие не Лянь. Лю Янь слегка кивнул, огненный атрибут. В этот момент все заметили, что маленькие дрожащие руки Нилянь собирались схватить перчатки. В то же время, Нитянь прибежал к Нилянь с той же целью – забрать перчатки. Сильный удар повалил Нилянь на землю. Все еще потрясенные, Нилянь громко плакала. В то время, как Нитянь уже забрал перчатки, подчеркнуто смеясь. Когда Нитянь начал смеяться, Нилянь отреагировала, выкрикнув: «Мое, мое!» Довольное выражение и беззаботный смех Нитяня создавал резкий контраст по отношению к панике и крикам Нилянь. Лю Янь улыбнулся и попробовал открыть свой рот, чтобы сказать пару слов для поддержки, но обнаружил, что улыбающийся Нитянь, который только что захватил перчатки, рванул к другому близлежащему духовному оружию. Пока Нилянь плакала, Нитянь уже одел красные перчатки и быстро бросился вперед к синей сабле. Как раз в этот момент другой ребенок семьи Не, с лицом полным улыбок, уже крепко держал синюю саблю. В то мгновение, когда он схватил синюю саблю, мерцающие синие волны света возникли из его тела и установили контакт с саблей, которая в свою очередь также мерцала. Он улыбнулся от уха до уха, и с радостным выражением лица собирался засмеяться, как внезапно подобно ветру появился Нитянь. Существенно более сильный Нитянь смеялся и выхватил синюю саблю из его рук. Несколько озадаченный ребенок, который только что держал духовное оружие, попытался вернуть себе саблю, которую держал Нитянь, однако он был опрокинут на землю Нитянем. «Ва-ва!» Еще один ребенок звонко заплакал в зале семьи Не. «Наглый! Этот ублюдок слишком наглый!» Еще один член семьи Не кипел от ярости. Они были настолько злы, что хотели немедленно помчаться вперед и закончить шоу этого мелкого. Пристрастившись к воровству, Нитянь, не изменяя себе, расталкивал в стороны ближайших посторонних во время своего буйства. После короткого периода времени Нитянь уже собрал оставшееся оружие: нож, веер, скелет животного, деревянный посох и жемчужину. Все они были отобраны силой и удерживались его крошечными руками. Многие участники семьи Не, которые принимали участие в розыгрыше лотов, были ошеломлены, увидев сверкающие демонические глаза Нитяня. Звук семерых плачущих детей и родителей, один за другим призывающих к осуждению, вызвало довольно большой скандал в общем зале. Все семь духовных оружий были забраны Нитянем, его две руки, которые не могли себе помочь, положили все духовные оружия вместе. Он присел на корточки и смеялся, его глаза выражали удовольствие. Тем не менее, все могли четко увидеть, что когда его пухлые маленькие ручки коснулись семи духовных орудий, в них не произошло абсолютно никаких колебаний духовной силы. Это означало, что семь духовных орудий, на захват которых он потратил немало усилий, в действительности не совпадают с его атрибутом совершенствования. По существу он опрометчиво нарушил права. Семеро детей, у которых украли их духовное оружие, безостановочно плакали, и естественно, что они собрались вокруг Нитяня. Они с завистью уставились на духовные орудия, которые совпадали с их атрибутом совершенствования, так как каждое оружие излучало особого рода чувства, которое заставляло их почувствовать себя чрезвычайно расслабленными. Они даже пытались безуспешно забрать их обратно. «Мое, это мое!» Нитянь отвернулся прочь. С одной стороны он совершал провоцирующие жесты, а с другой стороны выкрикивал тарабарщину. Жадно глядя на зеленую жемчужину, Нихун шаг за шагом приближался к Нитяну, в надежде вырвать зеленую жемчужину обратно. Пенг. Нитянь сжал свой кулак и этим самым пухлым кулаком бесцеремонно ударил по лицу Нихуна. Побитый Нихун упал на землю и заплакал еще громче. Постепенно, шесть оставшихся детей с жестоким взглядом окружили Нитяня и с тоской пристально смотрели на духовное оружие, которое первоначально принадлежало им. Однако они не решились попытаться забрать их. Слишком буйный. Я присутствовал на многих розыгрышах общего собрания, но я никогда не видел настолько властного и нахального ребенка. Этот мелкий ублюдок. Ни один из семи духовных орудий не совместим с его атрибутом, но он не оставил даже одного, он забрал все. Наша семья никогда не видела настолько подлого поступка. Братья, для того, чтобы иметь взаимовыгодные отношения, никто не должен есть в одиночку. Этот парень не только хочет есть мясо, но при этом не хочет даже поделиться глотком супа с другими. Он попросту недисциплинированный и не следует никаким правилам. Пока ни Бэйчуань, ни Наньшань слушали плач и крики в зале, выражения их лиц помрачнели. Нитянь стояла в дверях и с тревогой смотрела на гордо смеющегося Нитяня. Нитянь слишком опрометчиво нарушил правила и даже оскорбил семью. Она несчастно посмотрела на отца, но ее взгляд был встречен горькой улыбкой Дунхая. Он также был бесконечно растерян и ломал голову, так как не знал, как разобраться с этой ситуацией. Это, наблюдая за разворачивающейся сценой, Лю Янь спокойно открыл рот. С разъяренными лицами члены семьи Не уперлись глазами в Нитяня и поучали его, но внезапно отвернулись от него и постепенно поворачивались к Лю Яню. Лю Янь слегка кашлянул, пока улыбчиво осматривал всех и сказал: «Детская грубая игра забавна. Касательно семи маленьких игрушек, на мой взгляд, Нитянь очевидно не должен присваивать их все себе. В данной ситуации мы позволим Нитяню выбрать оружие, а остальные отойдут другим детям. Все будут довольны, если мы уладим все таким образом, верно?» «Конечно, мы согласны с вашими словами, мистер Лю». Ни Дунхай увидел, что он разрядил тяжелую атмосферу и тайком выдохнул, быстро говоря: «Нитянь, не создавай больше проблем. Ты можешь выбрать лишь одно духовное оружие из всех. Остальные же будут переданы твоим братьям и сестрам. Не действую снова так необдуманно. Как насчет всех вас?» Лю Янь посмотрел на остальных членов семьи Не. Под его взглядом, члены семьи Не, которые хотел наказать Нитяня, завистливо кивнули, явно соглашаясь с таким решением. «Очень хорошо», — улыбнулся Лю Янь, мягко кивнув головой и прокатился глубоким взглядом по Нитяню, нежно говоря: «Хорошо, слушай, что говорит дядя Лю. Ты можешь взять одно любое духовное оружие, которое тебе понравится, но остальные оружия будут принадлежать твоим младшим и старшим, братьям и сестрам». Нитянь скривил свои губы, его лицо полное нежелания, украдкой смотрело на Нитянь. Нитянь безжалостно впилась в него глазами: «Все еще смеешь стоять и возмущаться, посмотришь, как я разберусь с тобой». Нитянь втянул свою голову назад, так как он очевидно побаивался Нитянь. Он прекратил осматриваться все вокруг и, прежде чем отступить, поудобнее схватил скелет животного. Его небрежное и безразличное отношение вдруг позволило каждому осознать, что эти семь духовных орудий, похоже, не волновали его с самого начала. Его удовольствие было в самом процессе кражи вещей у всех подряд. Когда люди увидели, что он выбрал самые низкоуровневые кости животных, глаза всех членов семьи не озарились, в то же время высмеивая его глупость, их мрачные лица немного расслабились. Вхуш, как только Нитянь отошел, дети семьи, не все это время сдерживающиеся, наконец осмелились начать копошиться вокруг и забрать свое первоначальное оружие из шести оставшихся духовных орудий. Глава 4. Замешательство Лю Яня. Когда Нитянь уже хотела было поворчать, она увидела, что Нитянь уже все доел и допил, и провалился в глубокий сон, и, не имея шанса примириться с ним, оставила его. После того, как Нитянь забрал кости животного с розыгрыша общего собрания, все это время они были сжаты в его крошечных руках. Однако Нитянь не могла почувствовать никаких признаков того, чтобы духовная ци Нитяня резонировала с костями животного. Такой дурак, он сумел захватить так много высокоуровневых духовных орудий, но он выбрал эту вещь. Тихо пробормотала Нитянь: «Это не важно. Даже если бы он взял оружие самого высокого качества, жемчужину, она все еще была бы бесполезна для него. Захватить все семь духовных орудий и не иметь соответствия ни с одним из них. Я знал с самого начала, что даже если позволить ему участвовать в розыгрыше общего собрания, это ничего ему не даст». В этот момент Послышался голос Нидунхэ снаружи дверного проема. «Отец, мистер Лу». Ницань повернулась, чтобы посмотреть, и увидела, как Нидунхэ и Люянь из секты Линьюнь пришли вместе. Нидунхэ доброжелательно посмотрел на развалившегося и глубоко спящего Нитяня и тихо вздохнул. С печальным лицом он объяснил: «Несколько дней назад я тайно проверил его, желая узнать, какой у него внутренний атрибут духовной ци, однако...» После паузы он продолжил: «Возможно, все дело в недостаточно высоком уровне моей сферы, но когда я осматривал его тело, я не мог почувствовать никаких колебаний духовной ци. К тому времени я знал, что даже если позволить ему участвовать в розыгрыше общего собрания, это, скорее всего, ни к чему не приведет. Так как я это понял, я не прилагал особых усилий для того, чтобы включить его в розыгрыш общего собрания». Ницань была поражена и несколько шокирована, пока несколько рассеянно сказал: «Но после того, как я просила тебя позволить Нитяню участвовать, отец, ты все еще...» Нидунхэ горько улыбнулся. «В глубине души я все еще не желал сдаваться, я все же хотел верить и надеяться на чудо. Теперь я вижу, что просто выдавал желаемое за действительное. Это моя вина», — с сожалением сказала Ницань. В этот момент она знала, что и она сама, и ее отец, Нидунхэ, оба глубоко любили Нитяня, и что более важно, ее отец на самом деле сильно постарался, чтобы дать Нитяню клочок возможности. Он решил сделать это, несмотря на то, что это переросло в конфликт в семье Не. Даже если он и знал, что его усилия, вероятно, были бессмысленными. «Позвольте мне подойти и внимательно осмотреть», — прервал их Люянь. Он подошел к кровати, приближаясь к глубоко спящему Нитяню, после чего протянул руку. Белое туманное свечение вышло из левой руки Люяня, белое сияние завихрилось и покрыло его руку, будто бы это был белый нефрит. Рука Люяня мягко прижала нижнюю часть живота Нитяня. Его глаза сузились и внимательно сосредоточились. Духовная сила в его ладони была как тонкие волосы, пока медленно проникала в живот Нитяня. Спящий Нитянь, похоже, чувствовал себя довольно комфортно, так как даже на его маленьком, пухлом лице появилась улыбка. Он слегка храпел, как будто он был во сне. Теплое, подобное нефриту, туманное свечение постепенно всплыло изнутри тела Нитяня. Казалось, что Нитянь был фарфоровой куклой при свете лампы. Однако Нидунхэ и Ницань, по-прежнему озабоченно нахмурившись, смотрели на Нитяня. Тем не менее, они все придерживались формального отношения. В конце концов, это нефритовое сияние исходит от духовной силы Люяня. Эта духовная сила витала вокруг тела Нитяня. То, что это не вызвало никаких изменений, означает, что тело Нитяня не имеет дополнительных всплесков духовной силы. Вскоре Люянь осторожно закрыл руку и повернулся к Нидунхэю, качая головой. У Нидунхэя и Ницань были печальные выражения. «Так не должно быть. Я знаю о квалификации молодой сестры и ученицы. Не только в темном облачном городе, даже в нашей секте Линьюнь, ее талант был исключительным. Даже без таланта и смертной связи, Mortal Binding, ее дитя должно было унаследовать некоторые ее способности. Так не должно быть». Люянь также был в смятении. «Но я тщательно искал. В теле Нитяня я не почувствовал и следа колебания духовной силы». «Ай!» Нидунхэ вздохнул и выглядел потерянным. «Но...» Люянь, нахмурившись, сменил тему. «Кровь Нитяня чрезвычайно сильна. Я видел это в розыгрыше лотов. Он должен быть сильнее, чем другие дети. Его тело и физические данные довольно стойкие. Если не учитывать фактор духовной силы, с точки зрения чистой мощи и безбашенной силы, боюсь, в этом поколении Семьяни никто не сможет побить его. Какая в этом польза?» — горько сказала Ницань. «Эти дети еще малы. Подожди, пока они подрастут и начнут понимать слова взрослых, тогда они будут практиковать духовную силу. Духовная сила, именно по ней измеряется сила воина Линьцы. К тому же, это настоящий источник силы. Как далеко его может привести обычная грубая сила? Меня беспокоит это», — добавил Нидунхэ. «Эти дети вместе с особыми атрибутами духовной силы в их телах могут практиковаться и стать совместимыми с ними. Один за другим они будут стремительно прогрессировать, создавая этот фундамент на раннем этапе. Лишь такой ребенок может стать практиком 9 уровня Линьцы к 15 годам и заслужить благосклонность секты Линьюнь. Нынешний Нитянь не проявит существенного практикуемого атрибута. Его развитие, естественно, будет намного медленнее. Это значит, что в возрасте 15 лет будет практически невозможно для него, достичь 9 уровня. Двери секты Линьюнь навсегда будут закрыты для него. Если он не сможет развиваться в секте Линьюнь, его жизнь будет ограничена семьей Не. Люянь подошел к Недунхаю и в утешительной манере похлопал его по плечу, после чего сказал: «Не так уже и плохо, не попасть в секту Линьюнь. Множество элиты секты Линьюнь умерло преждевременной смертью. В желании быть лучшим, шаг за шагом будут встречаться ужасные тупики. Тот, кто способен пересечь мост времени, должен обладать впечатляющей судьбой. Быть как Нитянь, жить мирной жизнью, возможно, это благословение». Замечания Люяня напомнили Недунхаю о смерти дочери, Ницзынь. Его сердце разрывалось, когда его оставили. Он на мгновение потерял дар речи. «Все вопросы решены. Теперь я возвращаюсь в секту Линьюнь. В горах молодая сестра-ученица действовала от моего имени, чтобы направлять войска. Я сильно любил младшую сестру-ученицу. Брат, ты можешь быть уверен, кто бы ни навредил ей, я со всем своим сердцем буду искать этого человека, и если будут новости, я сообщу». Люянь еще раз похлопал Недунхая по плечу, прежде чем уйти. «Огромное спасибо за вашу доброту, мистер Лю», — выразил Недунхай. «Спасибо вам, мистер Лю», — так же быстро сказала Ницзынь. Оба хотели его проводить, но пойдя к двери, увидели, как Люянь все быстрее и быстрее уходил, затем повернулся и, подмигнув, исчез. «Мистер Лю», — Недунхай мгновение размышлял и нахмурился, — «если бы не мистер Лю, члены семьи, вероятно, они так просто не отстанут от Нитяня. Когда я оставлю Нитяня, что эти люди будут делать?» — злобно сказал Ницзынь. Недунхай медленно кивнул. «Создание неприятностей, в этом человеческая природа. Все они кусали Нитяня, оправдываясь тем, что он вызвал проблемы на розыгрыше лотов. Они настаивали на том, чтобы я наказал его. К счастью, мистер Лю помог и говорил так, что они не осмелятся продолжать винить маленького теня. В противном случае, даже я буду не способен защитить его. К сожалению, мистер Лю ушел, и в будущем он не будет часто возвращаться», — вздохнула Ницзынь. «Пока я глава семьи Не, я не буду терпеть их наглость», — хмыкнул Недунхай. «Отец, я боюсь, что ты не сможешь долго удерживаться на этой позиции», — горько улыбнулась Ницзынь. «Если я способен продержаться еще один день, я так и сделаю. Несмотря ни на что, я буду добиваться справедливости для тебя, Ицзынер». Недунхай выглядел непоколебимо и решительно. Закончив разговор, он ушел. Смотря на спину своего героя, чье время уже прошло, у Ницзынь было меланхоличное выражение, пока она в оцепенении сидела напротив двери. Внутри дома, в теле все еще спящего Нитяня остался след шелковистой духовной энергии и сохранялся в нем, не рассеиваясь, в течение долгого времени. Тело Нитяня под влажным ореолом, как волна, начало слегка дрожать. Каждый раз, когда его тело немного дрожало, ореол становился несколько темнее, как будто тело жадно его поглощало. Для всех это было полностью невидимо, вне зависимости от того, кто на это смотрел, будь то Люянь, Недунхай или Ницзынь. Обычно Нитянь дремлет около получаса, но сегодня неожиданно проспал в течение 2 часов, до тех пор, пока следы духовной энергии не покинули его тело. Тогда-то он, наконец, потянулся и проснулся. Глава 5. Непревзойденный рекорд. Время подобно воде, и в одно мгновение пролетело 9 лет. Утреннее солнце только встало, и многочисленные младшие семьи не собрались на площади. Некоторые сидели со скрещенными норами, вдыхая и выдыхая мировую духовную ци, пока другие били руками и ногами, поднимая ветер и совершенствуя технику боя. В углу широкой площади дюжина 10-летних детей из семьи Не сжали свои кулаки и с горечью смотрели на каменистую дорогу на востоке. «Он всего лишь на 3-м уровне линьцы, я не верю, что он действительно способен победить. Вчера я в очередной раз прорвался, так что сегодня я преподам ему хороший урок». По прошествии 9 лет, 10-летний Нихун с помощью жемчужины, которую он получил во время розыгрыша лотов на сборе, уже успешно достиг 6-го уровня линьцы. На пальце его левой руки даже можно было разглядеть намек на мигание электрической ауры. «Брат Хун, он также в курсе твоего прорыва, сегодня он не посмеет показывать лицо, верно?» — сказал Ниюань. «Нет, он точно придет, я его знаю», — качнул головой Нихун. В центре площади также находился гость, старец Утао, который прямо сейчас обучал этих 14-15-летних младших мальчиков и девочек семьи Не. Они рьяно совершенствовались, но время от времени их глаза оборачивались в направлении восточной дороги, каждый из них был весьма заинтересован. Ниюань, мгновение назад ты сказал, что я не посмею прийти. В это время звонкий голос мальчика послышался от узкой и длинной, брусчатой дороги на востоке. Медленно появился силуэт Нитяня, который определенно был выше, чем у его сверстников. Он пришел, несмотря на то, что он точно знает, что Нихун только что вошел на шестой уровень линьцы. Он все еще осмелился прийти, он действительно смелый. Интересно, слыша знакомые звуки, многочисленные слегка более старшие мальчики и девочки семьи Не взволновались. Несколько совершенствующихся парней остановились, достойные и уверенные ребята, практиковавшие удары ногами и руками, поступили так же. Один за другим, все уставились в ту сторону, где появился Нитянь. В их глазах Нитянь был редкостью. 9 лет прошло с окончания собрания розыгрыша лотов, и Нитянь еще не показал свой особый атрибут совершенствования. Его духовная сила, на самом деле, все еще не способны резонировать с костями животного, которые он выиграл. Однако когда Нихун, Ниюань и остальные определили свой собственный атрибут духовной силы и начали совершенствовать особые духовные упражнения, полагаясь на духовное оружие, которое они получили на общем розыгрыше, скорость их развития была стремительной и бурной. В то же время Нитянь он все еще развивался, используя базовые упражнения линьцы. Такой прогресс в совершенствовании постепенно сделал его объектом всеобщих насмешек, к тому же глава Нидунха и Ницань также были беспомощны. Тем не менее, к всеобщему удивлению, тело Нитяня становилось все сильнее и сильнее. Это позволило ему сражаться с детьми его возраста и не отставать от них из-за низкой сферы линьцы. Вопреки всему, за эти 9 лет все сверстники, которые сражались с Нитянем, в конечном итоге проиграли. Нитянь удерживал непревзойденный рекорд. Когда дело доходило до битв Нитяня, больше всего все были обеспокоены лишь одним: они хотели знать, когда преимущества его мощного тела исчезнут. Нихун, только вчера достиг шестого уровня линьцы, к тому же кроме духовной силы, его тело содержало мощь молнии. Все они были уверены, что непревзойденный рекорд Нитяня закончится сегодня. Именно поэтому они тайно смотрели на этот бой. Ниюань, это ведь ты ранее насмехался надо мной, верно? Как насчет сравнить наши силы? Нитянь двинулся вперед, пока боковым зрением смотрел на Ниюаня и провоцировал его. Развитие Ниюаня достигло пятого уровня линьцы, но под взором Нитяня ему явно стало сыкотно. Ниюань подсознательно отступил на полшага назад. Его внешность была суровой, но внутри он был довольно мягок. Он, наконец, сказал: «Нитянь, сегодня твой противник брат Хун. Если ты все еще сможешь стоять после боя с братом Хуном, я сражусь с тобой, бесстыжий», — шепнула Нию, девушка с заостренным высоким хвостиком. «Ладно, как угодно», — сказал Нитянь с голосом полным равнодушия и пренебрежения. «Сражаясь с тобой, мне не нужно выкладываться на всю. Ты...» Лицо Ниюаня наполнилось гневом. «Все вы отойдите», — громко крикнул Нихун, чтобы другие дети отошли подальше. В то же время его правый кулак уже покрылся легким, лазурным электрическим светом. В центре площади старший Утао, вместе с подростками семьи Не, видя, что битва была неизбежна, улыбались. С одной стороны они разговаривали о бое, в то время как с другой стороны они молча собирались в большой круг. На крыше высокого каменного дворца Нидунхай стоял возле подоконника, обе его руки прислонились к каменной стене, пока он внушительно взирал на площадь. За эти 9 лет Нидунхай использовал свои права главы семьи, всячески пытаясь найти человека, который навредил Ницзынь. К сожалению, до сих пор он не получил ни единого слуха о том человеке. Этот человек, казалось, будто он появился из воздуха и внезапно растворился в нем же. Единственный след, который он оставил, находился на этой площади, где собираются драться Нитянь и Нихун. Тело Нидунхая разрушалось день ото дня. Его когда-то высокое и могучее тело сейчас уже было тощим. В его глазах даже не было света. Если бы кто-то взглянул на него, сразу бы понял, что он быстро приближается к концу. Находиться так высоко и наблюдать бой Нитяня с другими ровесниками и видеть, как он каждый раз побеждает, это стало для него последним небольшим удовольствием. Но он также понимал, что из-за отсутствия особого атрибута и опираясь лишь на свое сильное тело, в конечном итоге Нитянь проиграет. К тому же он знал, что когда Нитянь проиграет, это будет означать, что преимущество его тела также пропало. Позже разница между Нитянем и его ровесниками будет еще больше увеличиваться, так как сфера этих детей будет продолжать расти. Быть может, сегодня, пробормотал себе под нос Дунхай. Чи-чи. Аномальный звук взрыва послышался с площади выше. Это был кулак Нихуна, который сверкал электрической аурой. Нихун испустил громкий крик, прежде чем внезапно просился на Нитяня. Ну, чуток быстрее и сильнее, чем раньше. Открыл рот Нитянь, встретив сильное давление, исходящее от Нихуна. Он улыбался, он не имел и малейшего намерения увернуться. Нитянь внезапно поднял руку и властно шагнул вперед. В сравнении с его противником, его значительно более крупный кулак безжалостно влетел в левый кулак Нихуна. Бэнг! Два кулака столкнулись друг с другом, и прежде чем Нихун остановился, послышался приглушенный звук. Нитянь отступил на два шага, потряс кулаком и скривился от боли. Наряду с его качающейся рукой, небольшая электрическая аура трещала на его кулаке. Многочисленные зрители увлеченно наблюдали, и они могли четко определить обугленные следы на кулаке Нитяня. Пятый и шестой уровень линьцы, может показаться, что они отличаются лишь на одну сферу, но на самом деле между ними есть существенная разница. Шестой уровень позволяет высвобождать духовную силу из тела, в то время как духовная сила пронизана мощью молнии, способна проникать в другое тело и повреждать внутренние органы. 14-летний младший из ветви семьи Не, Нисянь, который уже достиг шестого уровня линьцы, глубоко посмотрел на Нитяня, прежде чем качнул головой и продолжил говорить. С каждым столкновением кулаков, духовная сила Нихуна вторгается в тело Нитяня. Молния парализует его тело, заставляя его чувствовать покалывание, и вынуждает его разделить свою энергию для сопротивления молнии, которая разрушает его тело. Если это продолжится, нам не придется долго ждать, он потеряет свою боевую силу, и позволит Нихуну унизить себя. С третьим уровнем линьцы настаивать на драке лоб в лоб с шестым уровнем линьцы он в самом деле не очень сообразительный. Гост семьи Не, старец Утао, с пониманием мягко кивнул, он взглянул боковым зрением на Нисяня и сказал: «Нитянь последние несколько лет в бою полагается на свое сильное тело, теперь он привык драться в лоб, и с тех пор он никогда не был в действительно невыгодном положении. Но он не знал, что на шестом уровне линьцы духовная сила высвобождается наружу. Он обязательно сегодня пострадает, его непревзойденный рекорд в любом случае закончится в сегодняшнем бою. Слишком прямолинейный, это все из-за его плохого таланта. Если бы у него, как и Нихуна, был уникальный атрибут духовной силы, он бы победил Нихуна в легкую», — сказал Нисянь. «Чувствуешь это?» Электрический свет снова вспыхнул вокруг кулака Нихуна. «Я оставил в твоем кулаке лишь немного молнии, она уже распространилась по твоему телу. Как ты себя чувствуешь? Твоя рука покалывает?» «Таки да». Нитянь улыбнулся так, будто определенно испытывал боль, но все путем, как по мне, в этом нет ничего особенного. «Все еще пытаешься прикидываться дурачком?» Нихун выглядел весьма возбужденным. После того, как его подавляли 9 лет, и впоследствии он был побежден им, сейчас в этой битве он, наконец, увидел осколок надежды, недостаточно эффективно, да. «Тогда позволь мне попробовать еще несколько раз». Бэнг-бэнг, бэнг-бэнг-бэнг. Кулаки Нихуна были подобны артиллерии, которые непрерывно громыхали в направлении Нитяня, но все были удивлены, так как Нитянь действительно не уклонялся, так же как и раньше, он дрался лоб в лоб. После 10 вздохов, Нихун первый остановился, глубоко вдыхая воздух, и во все более внушительной манере смотрел на Нитяня. Обе руки Нитяня были похожи на обгоревший уголь, к тому же мало-помалу из его рук вылетали молнии. Все видели, как Нитянь замахал вокруг руками, они были довольно жесткими. Но в глазах Нитяня никогда раньше не видели столь резкого боевого намерения, казалось, будто молодой и свирепый зверь наконец пробудился. Он рявкнул в сторону Нихуна: «Продолжай». «Почему остановился? Давай, не тормози». Казалось, что он был единственным, кто одерживал верх в этой битве. Глава 6. Глава 6. Неизвестная сила. «Ты все такой же безрассудный, ах!» Утао покачал головой и сказал самому себе. С разницей в 3 уровня, Нихун уже полностью компенсировал свое плохое телосложение. Из-за его внешнего переполнения духовной силой, все тело Нитяня беспрерывно получает увечья от последствий грома и молнии. Этот бой, его уже нет смысла продолжать в противном случае. Если это продолжится, Нитянь в конечном счете получит такие травмы, которые могут повлиять всю его жизнь. Нисянь сказал, нахмурившись: «Даже если и мы поощряем бои в семье, это лишь при условии, что они в разумных рамках. Мистер У, вы думаете, мы должны остановить этот бой? Эх, если мы допустим продолжение этого боя, «Я боюсь, это будет слишком многого стоить Нитиню», — ответил Утао, собираясь открыть рот, чтобы оставить битву между двумя юношами. Тем не менее, он вдруг почувствовал пару глаз, отстраненно смотрящих на него. Он подсознательно искал местоположение этих глаз. В юго-западном углу площади, из ниоткуда появился дед Нихуна, Нибэйчуань. Нибэйчуань стоял неподвижно и держал руки вместе. Его положение, как будто говорило, что он знал о намерении Хутао. Выражение лица Утао слегка изменилось. Он был почетным старшим гостем семьи Не. Кроме того, на работу его принял именно Нибэйчуань. Он предельно ясно понял, что время Нидунхэ на исходе, и в ближайшем будущем его место скорее всего займет Нибэйчуань. Если он хочет продолжать работать на семью Не, то он знал, что нужно было оценить ситуацию и точно определить нужное время для действий. «Мистер У», Нисянь тихо позвал его и быстро проследовал за его взглядом. Он тоже, наконец, увидел Нибэйчуаня, который не так далеко стоял. «В некоторых случаях, ни ты, ни я не можем контролировать ситуацию». Утао похлопал Нисяня по плечу и спокойно сказал: «Хорошо, приготовься. Я надеюсь, ты сможешь прорваться на 9-й уровень линьцы так быстро, как это только возможно, и быстро войдешь в секту Линьюнь. В конце концов, ты просто потомок семьи Не, и только когда ты станешь учеником секты Линьюнь, у тебя появится свой собственный голос в семье Не». На молодом и незрелом лице Нисяня возник след отвращения. Однако он слегка кивнул и воздержался от каких-либо высказываний. На каменной платформе высокого храма лицо Нидунхэ внезапно осунулось. Он тоже заметил второго брата Нибэйчуаня и разглядел в мельчайших деталях. Очевидно, это имеет отношение к решению Утао не прекращать поединок между двумя юношами. Это, в самом деле, потому, что я до сих пор не отдал пост главы семьи. Со скрытой ненавистью в сердце сказал Нидунхэ. Бэнг-бэнг-бэнг. Наконец, разглядев свет победы, агрессивный Нихун еще раз атаковал Нитиня, и зеленая сверкающая молния прошла через его кулак и вошла в тело Нитиня. Обе руки Нитиня стали черного и синего цвета, а струи дыма развеивались между его пальцами. Одежда на его руках была разорвана, и нити крошечных зеленых молний блуждали вокруг голых рук. Все больше и больше молний постоянно проникали в его тело и собрались вместе подобно нитям. Дэнг-дэнг. Нитянь просто не мог отступить от обстрела Нихуна. Каждый раз, когда он поднимал свои руки для защиты, его движения становились еще более чопорными и слабыми. Он не воспринимал боль в руках, даже его лоб был покрыт потом. Его глаза были подобны занавесу ночи, которая была наполнена яркими звездами, заполняющимися глубокой тайной. «Ты готов, ха-ха!» Нихун взахлеб смеялся, пока его молниеносный кулак промелькнул мимо жесткой руки Нитиня и беспощадно атаковал его в грудь. «Нет!» — подсознательно выпалил Утао. «Нихун, остановись!» Нисянь не мог помочь, но выкрикнул. На вершине платформы лицо Дунхэя было покрыто потом, а сам он безостановочно задыхался. В этот момент он казался куда более усталым, чем Нитянь. Его глаза помрачнели, когда он жестко взглянул на спокойного и сдержанного Нибэйчуаня. Он хотел четко видеть момент, когда Нибэйчуань пытается помешать Утао остановить бой. Однако в следующий момент Нитянь поднял ногу и беспощадно пнул Нихуна в живот. В данный момент Нибэйчуань еще не проронил ни одного слова. Донг-донг-донг. Сердце Нитяня начало биться громче и быстрее, когда он увидел быстро приближающийся кулак Нихуна, направленный в его грудь. Он чувствовал, что сила, содержавшаяся в его теле, была на грани взрыва. Он почувствовал, как его тело стало жестким, так будто оно болело везде. Внезапно что-то вроде гнева и отчаяния возникло внутри него. Однако этот гнев – не та сила, которую стоит использовать. Донг-донг-донг. Окутанный этим типом состояния ярости и отчаяния, его сердцебиение снова ускорилось. Он не знал, что частота его сердцебиения на самом деле была в два раза больше нормальной между этими искрами молний. В это время, казалось, из его плоти и органов исходил ободряющий звук. Даже несмотря на то, что Нихун значительно повредил его тело громом и молнией, последствия, похоже, абсолютно на него не влияли. Часть варварской силы внезапно вырвалась из его плоти. Фхуш! Он быстро поднял руки в направлении взрывного кулака Нихуна, который громил его грудную клетку, и схватил его за запястье с большой точностью. Нихун остановился в половине дюйма от желудка Нитяня, после чего он обнаружил, что было чрезвычайно трудно продвигаться вперед. Импульс от кулака Нихуна внезапно остановился, и его взволнованное лицо изменилось в недоумении, так будто он вдруг не понял, что сейчас произошло. Бэнг, мощной хваткой сжатая рука Нихуна, не могла выбраться. В этот момент Нитянь пнул его по нижней части тела с громадной силой, заставив его качнуться назад и улететь в воздух. Когда Нихун летел с крыши, его нижняя часть тела внезапно отказала в результате инерции. Когда он приземлился на ноги, его колени были согнуты и крепко ударили по его собственной грудине. Кача, ау! Послышался звук раздробленных костей, пока Нихун в то же время визжал, как резаная свинья. Только в тот момент он освободил хватку на запястье Нихуна. В это время его глаза были неподвижны, и странный взгляд появился на его лице, пока он спокойно искал источник этой силы, которая внезапно возникла внутри его тела. Однако ощущение кризиса, которое изменило его сердце, пропало. Звук и скорость сердца быстро вернулись в норму. Недавнее внезапное накопление огромной силы, похоже, мгновенно рассеялось со всех четырех частей его тела, и он не мог понять, как это повторить. Странно, Нитянь даже не взглянул на Нихуна и, нахмурив брови, был полностью поглощен своим собственным миром. Но тело Нихуна скрутилось так, будто бы он был человеком-креветкой. Он лежал на полу и издавал пронизывающие вопли страданий, практически уничтожая барабанные перепонки людей. Ась, у Нисиня было ошарашенное выражение. Как это возможно? Утао ошеломленно уставился на озабоченного Нитяня и беспрерывно вопящего Нихуна, которому походу было очень больно, так как его выражение стало пустым. Каждый отдельный младший семьянин, который видел этот бой и внезапное изменение ситуации, также были в полной растерянности, а некоторые были даже шокированы. Ни Юань, который первоначально кричал, чтобы Нихун преподал Нитяню урок, теперь смотрел на несравненно жалкого Нихуна, а его глаза были полны страха. Быстро его тело тихо отпрянуло назад, остерегаясь того, что может произойти дальше. Несмотря на то, что кулаки Нитяня были заполнены синяками и синий дым все еще выходил из щели между пальцами, он стоял прямо, как ровная и высокая фигура. Тем временем, лежа на земле и наполняя воздух жалкими стонами, Нихун сильно контрастировал с предыдущим. В этот момент Нитянь оставил неизгладимое впечатление в глубине сердца всех присутствующих.